Все связано цепью необходимости и устроено к лучшему. Вольтер Кандид. Ад — это другие люди. Жан-Поль Сартр «Нет выхода». Мне бы вот этого Вольтера, пожалуйста. Пол Уэст «Боже, спаси парижан». Часть первая. Секс в провинции. Глава первая. Мы с Флоран застряли в 40 километрах к югу от Лиможа, в Карезе, почти в самом центре Франции. Если наложить витрувианского человека да Винчи на карту страны, так чтобы его правая рука разместилась поверх Британии, левая — поверх Страсбурга, а ступни оказались в Биарице и Монако, соответственно, то Карез будет той самой маленькой заплаткой, на которую он написает. Примечание. Витрувианский человек. Рисунок, сделанный Леонардо да Винчи примерно в 1490-92 годах, как иллюстрация для книги, посвященной трудам Витруви. На рисунке изображена фигура обнаженного мужчины в двух наложенных одна на другую позициях, с разведенными в стороны руками, описывающими круг и квадрат. Рисунок и пояснение к нему иногда называют каноническими пропорциями. Конец примечания. У мамы Флоранс имелся загородный дом в Карезе. Мы планировали заехать к ней на ланч и от нее на пару недель отправиться в поездку по юго-восточной Франции. Но все пошло не по плану, и вот теперь мы сидели на Сен-Сепёке возле своей помятой машины. Прошло минут 10 в ожидании приезда полиции или эвакуатора, когда Флоранс склонила голову мне на колени и произнесла роковые слова. «Думаю, нам придется провести несколько дней с маман». Разумеется, тогда она еще не знала о том, что я попытаюсь прикончить ее мамашу. Да я и сам не знал. Мы были вместе всего 2 месяца, и если бы кто-нибудь спросил мое мнение, я наверняка ответил бы, что не считаю попытку убийства матери своей новой подружки залогом успешных отношений в будущем. Как бы то ни было, упрекнуть мне себя не в чем. Во всем был виноват водитель-француз. «Идиотка!» — крикнул он. «Французские оскорбления восхитительны в своей грамматике», — подумал я. «Даже в разгар перепалки нужно помнить о том, что следует использовать форму женского рода грубого слова «идиот». Но водитель-француз был в высшей степени несправедлив. Дело в том, что за рулем как раз был я, а не Флоранс. А на нее он кричал лишь потому, что она сидела ближе к нему. Хуже всего то, что этот ненормальный оставил вмятину, по моим ощущениям, сопоставимую со следом от падения астероида, на правой задней дверце новенького автомобиля отца Флоранс, тем самым причинив не меньшую травму ей самой. «Ты в порядке?» — спросил я ее по-английски. «Да, она всегда отвечала мне по-французски, уи». «А ты, Пол?» «Да, но у меня прямо руки чешутся сбить с носа этого типа его дизайнерские темные очки». «Нет, ты не можешь так поступить. Ты же англичанин. Ты должен сохранять свою флегму». «Флегму? Такого я еще не слышал. Неужели французы полагают, что мы, британцы, успокаиваем нервы исключительно тем, что поплевываем вокруг себя? Должно быть, они насмотрелись нашего футбола по спутниковому телевидению». «Да, вы же флегматики, у вас холодная кровь». «А, так она рассматривает англичан как рептилий. Теперь все более или менее понятно». «Нет», — сказал я, — «этим очкам явно не место на носу». Я вышел из ярко-синего Рено Велсатис и быстро оглядел себя, пытаясь оценить возможный ущерб, нанесенный моим конечностям. Но нет, обе машины перед аварией двигались с невысокой скоростью, так что ничего серьезного со мной не произошло, если не считать затекшей шеи и смутной потребности кому-нибудь врезать. Я приблизился к красному азиатскому внедорожнику, который только что в нас врезался. Его передние фары даже не треснули. За рулем сидел крашеный блондин лет 40 с небольшим, явная жертва моды, в изогнутых солнцезащитных очках, с такими темными стеклами, что я удивился, как он вообще видит небо, не говоря уже об автомобилях на дороге. «Вы, наверное, слепой», — сказал я, кивая на его очки. Разумеется, я обратился к нему на «вы», произнеся «ву» вместо фамильярного «ту» или «туа», поскольку мы еще не были представлены друг другу. «А ты», — прокричал он из-за поднятого стекла. Я простил ему эту фамильярность, поскольку был лет на 20 младше. «Ты что, не знаешь про приорит Эдуард?» Раздраженно пыхтя, он повернулся к своей жене в рубашке пола и их двум мальчишкам-сорванцам. Все они угрожающе уставились на меня, и я знал почему. Став жертвой водителя неумехи, я сорвал им расписание семейных каникул. Вероятно, они планировали позавтракать в Бургундии, пообедать в Лиможе, но никак не попасть в аварию в Карезе. «Ла приори адруа», — уточнил я. Вот уж поистине самый тупой и самый опасный закон в западном мире. Это французы придумали, что автомобиль, который выезжает справа, имеет преимущественное право проезда. Ты можешь катить по тому, что называется главной дорогой, и выглядит соответствующе, но если вдруг с какой-нибудь незаметной тропки выскочит машина и снесет тебе пол кузова вместе с твоей семьей, в действиях водителя, который даже не удосужился посмотреть по сторонам, не будет ничего противоправного, потому что он выехал справа. «На круге нет приорита адруа». «На круге?» — француз спустил очки к кончику носа и огляделся, как будто только что заметил поросший травой островок безопасности рядом со своей машиной. Судя по всему, он разглядел и круговую дорогу с четырьмя или пятью выездами в разных направлениях. «Что за дерьмо эти круги?» — произнес он со стоном, выражая отношение к круговому движению значительной части французов, которые, похоже, не знают, для чего предназначены кольцевые развязки. Может, чтобы обеспечить работу и муниципальных садовников? Это ведь английское изобретение, не так ли? Да, мы придумали их в целях безопасности. Франция все-таки технологичная нация, поэтому мы не предполагали, что у вас возникнут проблемы с круговым движением. В конце концов, вы ведь даже умеете открывать устрицы. Я рискнул ввернуть в свою шутку безумно трудное слово «устрицы», и не зря, потому что эффект был достигнут. «А вы ведь англичанин», — подала гневный голос мужеподобная супруга француза, склонившись к рулю. По крайней мере, она обратилась ко мне на «вы». «Вы, англичане, понятия не имеете, как ездить справа», — прибавила она с неприязнью. «Ну, а у вашего мужа какие будут претензии?» — спросил я. Она схватила мужа за руку и что-то яростно зашептала ему на ухо, он кивнул. Я догадался о том, что она ему сказала, лишь когда он включил зажигание и резко сдал назад. Две машины разъединились, как взмокшие любовники после соити. В следующее мгновение внедорожник аккуратно развернулся и укатил прочь туда, откуда появился. Пока он набирал скорость, я успел запомнить номера и, что совершенно бесполезно, физиономии длинноволосых мальчишек, которые ухмылялись мне сквозь заднее стекло. Папа только что стал лихим героем их собственного роуд-муви. Буквально дорожное кино. Французы обожают роуд-муви, только они говорят «le roadmovie». «Что ты ему сказал?» — спросила Флоранс. «Ничего такого оскорбительного. Он, вероятно, думает, что я не знаю, как заявить на него, потому что я англичанин». «Да, и к тому же после ланча его кровь, скорее всего, наполовину состоит из вина», — сказала она. Я присмотрелся к вмятине на машине. Уродливый красно-голубой рубец был бы не так страшен, если бы удар не пришелся на заднюю колесную арку, из-за чего разорвалась покрышка, которая теперь со свистом прощалась со своей короткой, но насыщенной атмосферной жизнью. И речи не могло быть о том, чтобы я смог самостоятельно поменять колесо. Нам пришлось вызвать эвакуатор. Мы сдвинули машину к обочине и уселись в высокой траве, разглядывая поля подсолнечника, простиравшиеся до самого горизонта. Я никогда еще не видел в одном месте столько подсолнухов. Мне всегда казалось, что они растут поодиночке, словно часовые, охраняя палисадники. Но здесь полчища этих высоких растений создавали полную иллюзию, будто на планету Земля высадилась армия анорексичных зеленых инопланетян. «Ты действительно в порядке?» — спросил я. «Не ушибла голову или, может, что-то еще?» «Нет, впрочем, было бы неплохо, если бы ты помассировал мне шею». Флоранс улыбнулась и провела длинным пальцем от своего уха вниз, гладкому голому плечу, любоваться которым позволяла футболка без рукавов. Еще с самого первого раза, когда мы оказались в одной постели, меня поразила невероятная гладкость кожи Флоранс, как будто свои подростковые годы она отмокала в кокосовом молоке. Она была наполовину индианкой. Ее отец был тамилом с вулканического французского острова Реюньон, что рядом с Мадагаскаром. И ее тело идеально сочетало в себе французскую устойчивость и индийскую гибкость. Она спустила бретельку черного бюстгальтера и кончиками пальцев надавила на мышцу чуть выше ключицы. «Тебе придется поцеловать меня вот сюда», — она застонала, нащупав больное место, и закатила глаза. Все это звучало многообещающе, до тех пор, пока она не объявила о том, что мы собираемся остановиться у мамы. Владелец станции техобслуживания автомобилей прибыл через полчаса. Когда он услышал о том, что виновником был автомобиль с парижскими номерами, они оканчиваются на 75, он с особой радостью удостоверил на заляпанном техническом маслом бланке, что мы правы, а второй водитель незаконно покинул место аварии. К тому же он замолвил за нас словечко перед двумя местными жандармами, которые приехали расследовать происшествие. Они выглядели напряженными, усталыми, в своих обтягивающих брюках и старомодных кепи. Была первая суббота июля, когда большой процент французского населения, вкупе с внушительным стадом иностранных туристов, мигрировал на юг через всю страну. Подогретые выпивкой, раздраженные, заблудившиеся, отвлекаемые своими отпрысками, которых тошнило, плохо закрепленным багажом и телефонными звонками, миллионы водителей, заполонившие автострады, в ближайшие два дня обещали побить рекорд по количеству аварий за полгода. Так что, когда двое молодых жандармов увидели, что в нашем случае наличествует лишь вмятина и сбежавший водитель, они наспех составили протокол и укатили в своем голубом фургоне. Наше прибытие к Маман не вызвало никакого ажиотажа, хотя, как я полагаю, ее дочь никогда еще не являлась на побитом оранжевом эвакуаторе. Флоранс открыла низкую белую калитку, и мы вошли в безлюдный сад. Справа была заросшая лужайка, окруженная старыми фруктовыми деревьями. Я разглядел птиц, деловито поклевывающих крупные ярко-красные вишни. Прямо перед нами высился каменный сарай под шиферной крышей с зеленоватой каймой из мха. Слева стоял дом, одноэтажная конструкция из молочно-бежевого камня, совершенно такого же цвета, как у корочки созревшего сыра Сен-Нектар. Ставни, окрашенные в черно-серый цвет в тон крыши, были закрыты все до одной, как и входная дверь. «У них сиеста», — прошептала Флоранс, — «подождем, пока они проснутся». Здесь и в самом деле ты ощущал себя в самом сердце континента. Если не считать случайных порывов ветерка, воздух просто висел, искрясь и закипая на солнце. Густой листвы и низких веток вишни не хватало для уютной тени, так что мы отправились в сарай за зонтиком. Поскольку мы вдруг оказались вне поля зрения, у меня родилась идея. Флоранс прочитала мои мысли. Ну, может, я и дал ей легкий намек, обняв за талию и прижавшись лицом к ее шее. Она дернулась, выскользнув из моих рук. «Нет, Пол, это неудачная идея, смотри сам. Тут кругом поленницы из дров, да и пол земляной. Это непрактично. Некоторые девушки становятся чертовски практичными, как только оказываются в зоне досягаемости своих матерей. «Бери зонтик», — сказала она, — «а я принесу пляжное полотенце, чтобы мы могли расположиться на траве». Она повернулась к залитому солнцем выходу, но вдруг замерла и тихо выругалась. «Что такое?» — спросил я. «Мы оставили багаж в машине». «О, черт!»